Мать с воровкой по вечерам озабоченно и сердито что-то считали, сухо шумя бумагами. Воровка, хлопая ладонью по столу, жаловался. «Идиоты, даже украсть не умеют!» Климу больше нравилась та скука, которую он испытывал у Маргариты. Эта скука не тяготила его, а успокаивала, притупляя мысли, делая ненужными всякие выдумки. Он отдыхал у швейки от необходимости держаться как солдат на параде. Маргарита вызывала в нем своеобразный интерес простотою ее чувств и мыслей. Иногда, должно быть, подозревая, что ему скучно, она пела маленьким, мяукающим голосом неслыханные песни. «Мне не спится, не лежится, и сон меня не берет. Я пошел бы к Рите в гости, да не знаю, где она живет. Попросил бы товарища, пусть товарищ отведет. Мой товарищ лучше, краше, боюсь, Риту отобьет». «Какая глупая песня», — сказал Клим, зевнув. А певица поучительно ответила: «Тем и хорошо, дружок. Все песни глупые, все про любовь, тем и хороши». Она вообще охотно поучала Клима, и это забавляло его. Он видел, что девушка относится к нему матерински заботливо. Это тоже было забавно, но и трогало немножко. Клим удивлялся бескорыстию Маргариты. У него незаметно сложилось мнение, что все девицы этого ремесла жадные. Но когда он приносил сласти и подарки Рите, она, принимая их, упрекала его. «Чудачок, ведь за деньги, которые ты тратишь на меня, ты мог бы найти девушку красивее и моложе, чем я». Она сказала это так просто и убедительно, что Клим не решился заподозрить ее во лжи. Но, говоря о девушке красивее ее, она хвастала, поглаживая ладонями грудь и бедра. «Видишь, какая у меня кожа? Не у всякой барышни бывает такая». На стене над комодом была прибита двумя гвоздями маленькая фотография без рамы, переломленная поперек. Она изображала молодого человека, гладко причесанного, с густыми бровями, очень усатого, в галстуке, завязанном пышным бантом. Глаза у него были выколоты. «Это кто?» — спросил Клим. Несколько секунд Маргарита внимательно, прищурясь и как бы вспоминая, смотрела на фотографию, потом сказала: «Иконописец. А зачем у него глаза выколоты?» «Ослеп, дурак», — ответила Рита, и, вздохнув, не пожелала больше отвечать на дальнейшие расспросы Клима, а предложила: «Ну, в постельку?» В нежную минуту он решился, наконец, спросить ее о Дронове. Он понимал, что обязан спросить об этом, хотя и чувствовал, что чем дальше, тем более вопрос этот теряет свою обязательность и значение. В этом скрывалось нечто смущавшее его, нечистоплотное. Когда он спросил, Рита удивленно подняла брови. «Кто это?» «Не притворяйся!» Клим хотел сказать это слово строго, но не сумел и даже улыбнулся. Приподнявшись с подушки, Рита села и, надевая рубашку, прикрыв ею лицо, заговорила сочувственно: «Ах, это Ваня, который живет у вас в мезонине! Ты думаешь, я с ним путалась с этаким? Ни кожи, ни рожи! Плохо ты выдумал!» Натягивая чулки на белые с голубыми жилками ноги свои, она продолжала торопливо, неясно и почему-то часто вздыхая: «Жалко его, это ведь при мне поп его выгнал. Я в тот день работала у попа. Ваня учил дочь его и что-то наделал, горничную ущипнул, что ли. Он и меня пробовал хватать. Я пригрозила, что пожалуюсь попадье, отстал. Он все-таки забавный, хоть и злой». Другим тоном и тише она досказала: «Выгнали из гимназии, надрали бы уши и довольно». Климу хотелось верить ей. Он поверил, и тень Дронова, все-таки несколько мешавшая ему, исчезла. Юноша давно уже понял, что чистенькая постелька у стены была для этой девушки жертвенником,

Как всегда, Маргарита встретила его знакомым восклицанием. «Ага, пришел!» Его уже давно удручали эти слова. Он никогда не слышал в них ни радости, ни удовольствия. И все стыднее были однообразные ласки ее, заученные ею, должно быть, на всю жизнь. Порою необходимость в этих ласках уже несколько тяготила Клима, даже колебала его уважение к себе. Но на этот раз знакомые слова прозвучали по-новому, бесцветно. Маргарита только что пришла из бани, сидела у комода перед зеркалом, расчесывая влажные, потемневшие волосы. Красное лицо ее казалось гневным. Размашисто, с усмешечкой на губах, но дрожащей от злости рукой, Клим похлопал ее по горячему, распаренному плечу. Но она, отклонясь, сказала сердито: «Больно, что ты?» И тотчас же заговорила деловитым тоном: «Вот какая новость! Я поступаю на хорошее место, в монастырь, в школу, буду там девочек шитью учить. И квартиру мне там дадут при школе. Значит, прощай, мужчинам туда нельзя ходить». Спустив рубашку до колен, вытирая полотенцем шею, грудь, она не попросила, а приказала: «Вытри-ка спину мне». Увидав ее голой, юноша почувствовал, что запас его воинственности исчез. Но приказание девушки вытереть ей спину изумило и возмутило его. Никогда она не обращалась к нему с просьбами о таких услугах. И он не помнил случая, когда бы вежливость заставила его оказать Рите услугу, подобную требуемой ею. Он сидел и молчал. Девушка спросила: «Лень?» Тогда, подчиняясь вспыхнувшей злобе, он сказал негромко и презрительно: «Ты лгала мне, Дронов твой любовник». Он сейчас же понял, что сказал это не так, как следовало, не теми словами. Маргарита, надевая новые ботинки, сидела, согнувшись спиною к нему. Она ответила не сразу и спокойно. «Вот как просто сошлось!» И спросила: «Это Фенька сказала тебе?» Клим почувствовал, что вопрос этот толкнул его в грудь. Судорожно барабаня пальцами по медной пряжке ремня своего, он ожидал, что еще скажет она. Но Маргарита, застегивая крючком пуговки ботинок, ничего не говорила. «Мне Дронов сам сказал», — грубо объявил Клим. Она встала и, невысоко приподняв юбку, критически посмотрела на свои ноги. И снова села на стул, облегченно вздохнув, повторила: «Вот как хорошо сошлось. А я тут с неделю думаю, как сказать, что не могу больше с тобой». Клим чувствовал, что она заставляет его глупеть. Почти растерянно он спросил: «Зачем ты лгала?» Девушка ответила ровным голосом, глядя в окно и как бы думая не то, что говорит: «Мне твоя мамаша деньги платила не за тем, чтобы правду тебе говорить, а чтоб ты с уличными девицами не гулял. Не заразился бы». Испытав впечатление ожога, Клим закричал: «Врешь! Мать не могла!» «Жмет», — тихонько сказала Рита, высунув ногу из-под подола и обругав кого-то под лицом, продолжала поучительно и равнодушно: «На мамашу не сердись, она о тебе заботливая. Во всем городе я знаю всего трех матерей, которые так о сыновьях заботятся». Клим слышал ее нелепые слова сквозь гул в голове. У него дрожали ноги, и если бы Рита говорила не так равнодушно, он подумал бы, что она издевается над ним. «Значит, мать наняла ее», — соображал он. «Платила ей, потому эта дрянь и была бескорыстна. Хотя она и гордая, и обидела меня, а все-таки скажу, мать она редкая. Теперь, когда она отказала мне, чтоб Ваню не посылать в Рязань, ты уж ко мне больше не ходи, и я к вам работать не пойду». Последнюю фразу она произнесла угрожающе, как будто думая, что без ее работы Самгины и Воравки станут несчастнейшими людьми. Климу хотелось отстегнуть ремень и хлестнуть по лицу девушки, все еще красному и потному. Но он чувствовал себя обессиленным этой глупой сценой и тоже покрасневшим от обиды, от стыда, с плеч до ушей. Он ушел, не взглянув на Маргариту, не сказав ей ни слова, а она проводила его укоризненным восклицанием. «Фу, как нехорошо! А был вежливый!» Он долго ходил по улицам, затем сидел в городском саду, размышляя, что делать. Хотелось избить Дронова или рассказать ему, что Маргариту нанимают как проститутку. Хотелось сказать матери что-то очень сильное, что смутило бы ее. Но эти желания скользили поверх упрямой, устойчивой думы о Маргарите. Он привык относиться к ней снисходительно, иронически, и впервые думал о девушке со всею серьезностью, на которую был способен. Образ Маргариты непонятно двоился. Вспоминались ее, несомненно, честные ласки, незатейливые и часто смешные, но искренние слова. Те глупые, нежные слова любви, которые принудили одного из героев Мопассана отказаться от своей возлюбленной. Какими же ласками награждала она Дронова? Какие слова шептала ему? С тупым недоумением он вспоминал заботы девушки о радостях его тела. Потом спрашивал себя, как могла она лгать так незаметно и ловко. А вспомнив ее слова о трех заботливых матерях, подумал, что, может быть, на попечении Маргариты, кроме его, было еще двое таких же, как он. У него мелькнула странная, чужая мысль. Проститутка или сестра милосердия? Но эта мысль тотчас же исчезла, как только он вспомнил, что Рита, очевидно, любила только четвертого, некрасивого, неприятного Дронова. Размышления эти, все более возбуждая чувство брезгливости, обиды, становились тягостно невыносимы. Но оттолкнуть их Клим не имел силы. Он сидел на чугунной скамье, лицом к темной, пустынной реке. Вода ее тускло поблескивала, точно огромный лист кровельного железа. Текла она лениво, бесшумно и казалась далекой. Ночь была темная, без луны. На воде желтыми крапинками жира отражались звезды. За спиною своею Клим слышал шаги людей, смех и говор. Хитренький тенорок пропел на мотив Ладонна и Мобиле. Начало арии «Сердце красавицы» из оперы Верди «Риголетто». «Слышу я голос твой, нежный и ласковый, значит, для голоса деньги вытаскивай». Удручающая пошлость победоносно прозвучала в этой песенке. Клим вдруг чего-то испугался, вскочил и быстро пошел домой. Мать и Воровка уехали на дачу под городом. Алина тоже жила на даче. Лидия и Люба Сомова в Крыму. Клим остался дома, чтобы наблюдать за ремонтом его и заниматься саржигой и латынью. Наедине с самим собою не было необходимости играть привычную роль, и Клим очень медленно поправлялся от удара, нанесенного ему. Все думалось о Маргарите, но эти думы, медленно теряя остроту, хотя и становились менее обидными, но все более непонятны. Они освещали девушку как-то иначе. Клим уже не думал, что разум Маргариты нем. Память воскрешала ее поучающие слова, и ему показалось, что чаще всего они были окрашены озлоблением против женщин. Так, однажды соскочив с постели и вытирая губкой потное тело свое, Маргарита сказала одобрительно: «Это очень хорошо тебе, что ты не горяч. Наша сестра горячих любит распалить да изжечь до золы. Многие через нас погибают». В другой раз она ласково убеждала: «Ты в бабью любовь не верь. Ты помни, что баба не душой, а телом любит. Бабы хитрые, ух, злые. Они даже и друг друга не любят. Погляди-ка на улице, как они злобно да завистно глядят одна на другую. Это от жадности все. Каждая злится, что кроме ее еще другие на земле живут».

Иногда кажется, что понимать глупо. Я несколько раз ночевал в поле. Лежишь на спине, не спится, смотришь на звезды, вспоминая книжки. И вдруг ударит, этак, знаешь, притиснет. А что, если величие и необъятность Вселенной только глупость и чье-то неумение устроить мир понятнее, проще? «Кажется, это истомилино», — напомнил Клим. Макаров подумал, подымил папиросой. «Все равно откуда. Но выходит так, что человек недоступен своему же разуму». Макаровское недовольство миром раздражало Клима. Казалось ему неуместной игрой в философа, грубым подражанием Томилину. Он сказал сердито и не глядя на товарища. «Года через 2-3 мы перестанем думать об этих...» Он хотел сказать «глупостях» или «пустяках», но удержался и сказал «так наивно». Погасив папиросу о подошву своих сандалий, Макаров спросил «в дураки пойдем?». Затем, попросив у Клима 3 рубля, исчез. Посмотрев в окно, как легко и споро он идет по двору, Клим захотел показать ему кулак. В субботу он поехал на дачу и, подъезжая к ней, еще издали увидел на террасе мать, сидевшую в кресле, а у колонки террасы Лидию в белом платье, в малиновом шарфе на плечах. Он невольно вздрогнул, подтянулся и, хотя лошадь бежала не торопясь, сказал извозчику «Тише!». Он даже несколько оробел, когда Лидия, без улыбки пожав его руку, взглянула в лицо его быстрым, неласковым взглядом. За 2 месяца она сильно изменилась. Круглое лицо ее потемнело еще больше. Высокий, немного резкий голос звучал сочней. «Море вовсе не такое, как я думала», — говорила она матери. «Это просто большая, жидкая скука. Горы — каменная скука, ограниченная небом. Ночами воображаешь, что горы ползут на дома и хотят столкнуть их в воду, а море уже готово схватить дома». Вера Петровна, посмотрев на дорогу в сторону леса, напомнила. «Ночами не думают, а спят. Там плохо спится, мешает прибой. Камни скрипят, точно зубы. Море чавкает, как миллион свиней». «Ты все такая же нервная», — сказала Вера Петровна. По паузе Клим догадался, что она хотела сказать что-то другое. Он видел, что Лидия стала совсем взрослой девушкой. Взгляд ее был неподвижен. Можно было подумать, что она чего-то напряженно ожидает. Говорила она несвойственно ей торопливо, как бы желая скорее выговорить все, что нужно. «Не понимаю, почему все согласились говорить, что Крым красив?» Упрямство ее, видимо, раздражало мать. Клим заметил, что она поджала губы, а кончик носа ее, покраснев, дрожит. «Большинство людей только ищут красоту. Лишь немногие создают ее», — заговорил он. «Возможно, что в природе совершенно отсутствует красота, так же, как в жизни истина. Истину и красоту создает сам человек». Не дослушав его, Лидия сказала, «Ты постарел, то есть возмужал». Вера Петровна встала и пошла в комнаты, сказав по пути излишне громко. «Ты очень оригинально сказал о красоте, Клим». Оставшись глаз на глаз с Лидией, он удивленно почувствовал, что не знает, о чем говорить с нею. Девушка прошлась по террасе, потом спросила, глядя в лес. «Отец ушел на охоту?» «Да». «Один?» «С мужиком, с одним из 7, которых весною губернатор приказал выпороть». «Да?» — спросила Лидия. «Там тоже где-то бунтовали мужики, в них даже стреляли. Ну, я пойду, устала». Спускаясь с террасы в маленькую рощу тонкостволых берез, она сказала, не глядя на Клима. А Люба взяла место компаньонки у больной туберкулезом девицы. Ушла в чащу берез, оставив Клима возмущенным ее равнодушием к нему. Он сел в кресло, где сидела мать. Взял желтенькую французскую книжку, роман Мопассана «Сильна, как смерть», хлопнул ею по колену и погрузился в поток беспорядочных дум. Конечно, эта девушка не для такой любви, какова любовь Риты. Невозможно представить хрупкое, тонкое тело ее нагим и в бурных судорогах. Затем, вспомнив покрасневший нос матери, он вспомнил ее фразы, которыми она в прошлый его приезд на дачу обменялась с Воравкой здесь, на террасе. Клим сидел у себя в комнате и слышал, как мать сказала, как будто с радостью: «Бог мой, у тебя начинается лысина!» Воравка ответил: «А я вот не замечаю седых волос на висках твоих. Мои глаза вежливее». «Ты рассердился?» — удивленно спросила мать. «Нет, конечно, но есть слова, которые не очень радостно слышать от женщины. Тем более от женщины, очень осведомленной в обычаях французской галантности». «Почему ты не сказал «любимый»?» «И любимый», — прибавил Воравка. Клим вспомнил слова Маргариты о матери и, швырнув книгу на пол, взглянул в рощу. Белая, тонкая фигура Лидии исчезла среди берез. «Интересно, как она встретится с Макаровым? И поймет ли, что я уже изведал тайну отношений мужчины и женщины? А если догадается, повысит ли это меня в ее глазах?» Дронов говорил, что девушки и женщины безошибочно по каким-то признакам отличают юношу, потерявшего невинность. Мать сказала о Макарове: «По глазам видно, это юноша развратный». Мать все чаще начинает свои сухие фразы именем Бога, хотя богомольно только из приличия. Покачиваясь в кресле, Клим чувствовал себя взболтанным и неспособным придумать ничего, что объяснило бы ему тревогу, вызванную приездом Лидии. Затем он вдруг понял, что боится, как бы Лидия не узнала о его романе с Маргаритой от горничной Фени. «Если б мать не подкупила эту девку, Маргарита оттолкнула бы меня», — подумал он, сжав пальцы так, что они хрустнули. «Редкая мать.